Родители Андрея были странными людьми. Цыгане по духу, они более всего ценили дом и уют. Оба склонные к авантюризму, они без потерь пересекли все черные потоки XX века. Дружили с самой разной публикой и умели выбирать только верных и нужных людей. Вот и теперь, собрав волю в кулак, супруги заручились поддержкой высоких покровителей и на свой страх и риск пустились в самостоятельное плавание, решив готовить номера для эстрады. Дуэтом они стали не сразу. Сначала публика признала только Марию Владимировну, зато Минакер был отличным организатором. И начались изнурительные, почти непрерывные поездки по стране. Андрей с детства привык знаменитые, обожаемые, но далекие родители. Вечное ожидание, мечта о встрече и неосознанный страх не оправдать их надежд. Как нередко бывает в семьях, где ребенка видит время от времени, Миронова и Минакер старались найти для сына самые необычные, элитарные, быстродействующие методы воспитания. Еще до школы он обучался языкам, танцам, хорошим манерам. Парадоксальный факт — музыке Андрюша не учился. Парадоксальный вдвойне, потому что никто иной, как сам Леонид Осипович Утесов, который очень любил мальчишку, прочил ему карьеру музыканта и даже подарил скрипку. Остроумно предприимчивые родители наблюдали за Андрюшей, и, возможно, в их бойкие семейные диалоги подсознательно вкрадывалась тоска по сыну. Из отрывочного сурового любовного отношения к первым проблемам сына артисты выстроили популярную миниатюру «Вопрос о воспитании». Миронова с восторгом произносила текст о своем нормальном, гениальном ребенке, и тут не грешила против истины. Но что касается воспитания, то мать, она была суровая. Спорить с ней запрещалось, но, впрочем, никто и не пытался спорить ее, можно было только рассмешить. Когда мы впервые пришли в дом к Мироновой и Минакеру, вспоминал арест Верейский, к нам подошел сын, весьма плотный и рыжеватый мальчик, который, знакомясь с моей женой, щелкнул каблуками и изрек «пикантная мордашка». Родители наперебой пытались объяснить мальчику бестактность его поведения, но хохот стоял всеобщий, заглушая поучительное наставление. Живой мальчик понравился нам сразу. Он не кривлялся, не играл на публику, не старался сосредоточить на себе внимание взрослых, но когда он вдруг кому-нибудь подражал, кого-то передразнивал, то делал это необыкновенно талантливо и не зло, а очень весело. Кира Ласкари, красивый и ладный брюнет, учившийся в балетной школе, часто приезжал в Москву и с удивлением обнаруживал, что его белобрысый толстый братец тоже мастерски танцует. Родители Минакер, Ирина Ласкари и Мария Миронова позаботились о том, чтобы мальчики дружили. Хотя Мария Владимировна, может быть, и не испытывала особого восторга, принимая Киру, но виду не подавала. Тайные игры наследников Александра Семеновича на удивление походили на игры маленького виртуоза-второгодника Алика Минакера. Кира садился к роялю, а Андрюша тащил с кухни сковородки, кастрюли, кружки и сооружал себе ударную установку. Кухонный джаз умилял музыкального папашу и несколько тешил самолюбие дяди Леди Утесова, но весьма раздражал окрестных кошек с Петровки. Часто отец брал младшего сына в Ленинград, и Андрюша попадал в объятия многочисленной родни. Этот город он любил до самозабвения. Старую папину квартиру с мансардой на улице Герцена, сиреневые скверы, любимый семейный ресторан «Асторию». В дом на Петровке приходили друзья родителей. Люди с абсолютным слухом, абсолютным чувством юмора, каждый своей чудинкой, сумасшедшенкой. Его настоящее родилось в квартире на Петровке. Каждый предмет, звук и запах, которые сливаются в магическое ощущение московского художественного артистизма, писал Александр Червинский. Не изысканная, но стильная мебель, черные полки с книгами, революционный фарфор, золотые алые серпы и молоты и колхозницы с лицами француженок, на маленьком рояле кожаный верблюд, набитый песком Сахары, уютнейшая квартирка, но с чертовщинкой, как у Булгакова. Здесь многие чувствуют себя уютнее, чем дома. В тревожной Москве коммунальных квартир того времени но каждый ежесекундно держит экзамен на естественность, артистичность, остроумие, доброту, ум, вся жизнь, репетиция, непрекращающаяся игра. Мальчика, замеченного в попытках веселить публику, никто никогда всерьез не одергивал. Не сказать, чтобы открыто поощряли. Родители прекрасно понимали, как утомительно смотреть на чужого, плохо воспитанного маленького выскочку. Но Андрюша твердо верил, что настанет и его время удивлять мир. Хватался за все, что годилось для экспериментов. Изводил великое количество ватмана, мечтая утереть нос Пикассо своими труднодоступными имиджнейшнами. Забрасывал картины, углублялся в рифмы. Немного повзрослев, стал грезить о славе джазового музыканта. По соседству с домом, в витрине знаменитого музыкального магазина на углу Неглинной и Пушечной, празднично сверкало то в лучах солнца, то в вечерних огнях витрины роскошная золотистая, ярко-красная ударная установка. Часами любовался ее Андрей, пылко уверяя друзей, что накопит денег, и... «Зачем тебе? Ты же не умеешь играть!» «Глупый вопрос. Вещь гениальная. Мечта». Юный талант всегда начинается с отрицания, с сарказма. Отвергает игры прошлого поколения. Андрей, вот как счастливо сложилось. Напротив, впитывал, как губка, родительский опыт. До мелочей. И Минакер прекрасно чувствовал, как смешиваются почвы. Марию Владимировну раздражали метания сына. Она отнюдь не считала его вундеркиндом, требовала неукоснительного соблюдения во всем и везде, идеального порядка. Это качество, переданное Андрею по наследству, позже обрело у него какой-то иезуитский утонченный характер. В 170-й Московской средней мужской школе вместе с отпрысками советской элиты училась вся мужская часть детского населения близлежащих коммуналок. Андрей отлично успевал по всем гуманитарным наукам. Беда заключалась во всяких ненужных математиках, химиях и физиках, то есть технику он любил до самозабвения, автомобили всевозможных марок, шиком подкатывающие к посольским подъездам, навороченные блестящие мотоциклы, от которых перехватывало дыхание, но знать, как они работают и почему едут, увольте. Ни один стоящий фильм не проходил мимо друзей Андрея. Если он сообщал, что идет на потрясающий фильм, словечко «потрясающий» он очень любил и обозначал им превосходную степень зрелища, немедленно бежали добывать билеты в ближайшие кинотеатры «Метрополь», «Центральный», «Пушкинский», о фильмах спорили до хрипоты, мечтали сниматься.